Глава 42. Люси. Когда я следующим вечером спускаюсь вниз, мама сидит за кухонным столом. Ее костыли рядом прислонены к стене. Лучи солнца просачиваются через заднюю дверь, но свет мама не включает, поэтому на кухне мрачновато. Единственное светлое пятно — ее телефон. Она смотрит вниз. Из телефона доносится голос Бена. Мама поднимает на меня взгляд и быстро ставит подкаст на паузу. Снимаю свою сумочку с дверного крючка. «Куда ты уходишь каждую ночь?» — спрашивает мама. «Тебе лучше не знать». Она поджимает губы и обдумывает мои слова. Затем кивает. «Ты правда опубликовала 3 книги, не сказав мне?» «Ты никогда не умела хранить секреты». Мама выдает громкий короткий смешок. Видимо, так показывает, что не согласна. «Они бы тебе не понравились», — говорю я. «Почему?» «Ты литературный сноб, а это не литература». Она шмыгает. «Я вообще почти уже не читаю, но когда нахожу на это время, предпочитаю качественную литературу. И ничего плохого в этом нет. Я и не говорила, что это плохо, но мне хотелось это сказать». Мама прищуривается, показывая, что прекрасно это понимает. «Ты слушала выпуск про Нину?» — спрашивает она. «Да». «Нельзя так поступать с этой бедной женщиной». У нее надламывается голос. «Я никак с ней не поступаю. Бен не спрашивает меня, что добавлять в подкаст. Это, конечно, не так, но про Нину он и правда ничего не спрашивал. Он намекает, что это была она. Он намекал, что это были многие. Это безответственно в любом случае, дело не в Нине». «Мэтт это заслужил», — резко говорит мама, и меня это даже трогает. Не знала, что ей не плевать. «Мы с твоим отцом... Наверное, мы тоже заслужили. А Колин просто дурак, так что его это не волнует». «Согласна». «Но Нина этого не заслуживает, чтобы ее жизнь вот так выставлялась всем на показ. Ну и что, что ей не нравилось Савви? Девушка, о которой все говорят, на нее настоящую не очень-то похожа. Она была не такой уж приятной». Ничего не отвечаю, потому что это правда. Савви часто проявляла доброту, но часто совсем наоборот, особенно в старшей школе. У Нины 2 детей, и молодой человек, который в разы лучше ее бывшего мужа, всегда оказавшегося мне настоящим придурком. Она этого не заслуживает. А я заслуживаю? Она переводит взгляд на меня, но на вопрос не отвечает. «Я не могу приказать Бену не нести бред на его же подкасте», — говорю я. «Но это всего пара выпусков. Скорее всего, в конце он скажет, что все равно подозревает меня». Мама вскидывает брови. «Что?» «У него расписана концовка с теорией о том, что ее убила я. Это просто... Не знаю. Он рассматривает разные варианты. Или пытается выжать из рекламщиков все до последнего цента». «И он все равно указывает на Нину?» — гневно спрашивает она. «Мне нравится, что тебя расстраивает именно это», — сухо говорю я. «Люси, ради бога, прекрати!» — не выдерживает мама. Моргаю. «У него есть конкретные доказательства?» Грудь сжимается от осознания этой возможности. «Бен сказал бы мне, если бы они были?» «Вряд ли». «Я не... понятия не имею. Не знаю, где бы он их раздобыл». Мама шумно выдыхает. «Ладно, хорошо. Это главное. Если он не найдет ничего нового, тебя ни в чем не смогут обвинить». Открываю было рот, чтобы спросить, почему она всегда была так уверена, что это сделала я. Я уже много лет не задавала этого вопроса. А когда задавала, срывалась на крик, так что, может, это и не считается. Тогда я на самом деле не ждала от нее ответа. Закрываю рот. Мне и сейчас не нужен ответ. Мне не нужно знать, просто ли мама низкого мнения обо мне или действительно что-то знает. От одной этой мысли меня подташнивает. Разворачиваюсь и быстро выхожу из дома. «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 7. Правда о Люси. Мэтт и миссис Харпер рассказали, что твой отец всячески защищал тебя после смерти Саванны. Он допускал к тебе кого-то только в своем присутствии, это верно? Да, он не выходил из комнаты, даже когда я просила. Тебе известно, почему? Да, он думал, что я убила Сави. Наверное, пытался меня защитить. Он прямо так и сказал? Что думает, что ты убила Сави? Не то чтобы... Но это было очевидно. Он сказал... Сейчас попробую вспомнить точно. Он сказал, мне не нужно знать, что произошло, просто ты знаешь, что я на твоей стороне. И еще, если вдруг что-то вспомнишь, никому ничего не говори, сразу иди ко мне. Как ты на это отреагировала? Я ничего не понимала, и меня это, честно говоря, расстроило. Я не понимала, как он может думать, что я способна кого-то убить, тем более Сави. С одной стороны, было приятно, что его первый порыв — защитить меня, но с другой стороны, почему он поверил? Почему не сказал мне «Я знаю, ты не могла такого сделать»? Ни он, ни мама мне такого не сказали. Тебе известно, что сказала Айви? Что твоя мать вела себя так, будто что-то знала после смерти Саванны. Твоя мама сказала ей, что все исправит. Мне стало об этом известно только когда я послушала то интервью. То есть ты не знаешь, почему она могла такое сказать? Если мама что-то знает, со мной она не поделилась. А что насчет Мэтта? Как он вел себя, когда ты вернулась домой? Будто боялся меня. Попросил меня перебраться к родителям. Можно подробнее? Он выглядел напуганным? Он не хотел ко мне подходить. Я помню, он стоял в дверях и умоляюще на меня смотрел. Он правда меня боялся. То есть и твой муж, и твои родители сразу решили, что ты убила Саванну? Они прямо этого не говорили, но да. Как это на тебя повлияло? Эмоционально. Это точно мне не помогло. Можешь рассказать подробнее? Что ты хочешь услышать, Бен? Мне было дерьмово. Думаешь, это повлияло на твою память? В смысле? Колин сказал, что ты как окаменела, когда он пришел с тобой поговорить. Ты тогда создала фальшивое воспоминание, а он тебя поправил. Он сказал, что после этого ты перестала пытаться вспомнить. Я не перестала. Ты когда-нибудь пробовала терапию по восстановлению памяти? Нет. Такая методика может привести к созданию фальшивых воспоминаний, а я и так их создавала. Больше не хочу. Ты специально пыталась что-то вспомнить тогда, сразу после убийства? Как, например? Я хожу к психологу. Я много обсуждала Сави с психологом. Думаю, что-то всплыло бы, если б я вспомнила. Думаешь, может, у тебя не получается вспомнить отчасти потому, что ты не хочешь вспоминать? Нет. Думаю, это из-за мозговой травмы. Но до травмы было столько часов. Может быть, у тебя не получается вспомнить из-за другой травмы? Из-за того, что твои родители и муж изначально были уверены, что ты виновна. Блин, я не знаю. Психолога спроси. Я спросил. Она сказала, что да, это возможно. Ну вот, пожалуйста. Спасибо ни за что, Мэтт. И родители. А ты хочешь узнать? Убила ли я Саби? Конечно, я хочу узнать. Ты уверена? Да. Ты ходила по тем местам, где в тот день виделась с Саванной? Твой старый дом, место свадьбы. Мы с тобой ездили к месту, где было найдено ее тело, около поместья Бёрд. И это был травмирующий опыт для тебя. Нет, я никуда не ходила. Я не была в своем старом доме, но сейчас там, наверное, совсем другой интерьер. Там, где играли свадьбу, тоже. Ведь там для каждой новой свадьбы все меняют. И все же. Может, стоило сходить куда-то, чтобы попытаться пробудить воспоминания? Да. Да? Конечно, надо было куда-то сходить. Не знаю, почему я этого не сделала. Почему ты пошла в лес, где ее нашли? Мама заставила. И больше никуда? Мы говорили о том, чтобы съездить туда, где была свадьба, но нет. Я и тогда то же самое сказала. Там бы все обустроили по-другому для следующей свадьбы. Можно ли сказать, что ты перестала пытаться вспомнить? Что на самом деле ты никогда и не пыталась вспомнить, что тогда произошло? Нет, не никогда. Первые пару дней я очень сильно старалась. Но после... Пожалуй, да, я перестала стараться. Но не потому, что не хотела знать правду. Просто считала, что если не думать об этом, воспоминание вернется само. Говорят, так надо делать, когда не можешь что-то вспомнить. Разве нет?